субботу молодая женщина позвонила Карине и пригласила навестить ее по новому адресу. «Ты уверена, что я могу прийти?» «Почему бы и нет? Ты боишься?» Подруга приехала под вечер. Сатурнина показала ей все комнаты особняка. Перед последней дверью она остановилась. «Темная комната?» — спросила Карина. «Да». «Как ты думаешь, что он там прячет?» «Надо ли отвечать? Ты сама это знаешь не хуже меня». «Жуть! Как ты можешь жить под одной крышей с этим психопатом?» «Этот тип подпитывается страхами других людей, в особенности женщин. Я хочу показать ему, что меня он не запугает». «Почему ты не сообщишь в полицию?» «Забавно, он мне сказал то же самое. Мне кажется, подсознательно он желает, чтобы его сдали в руки правосудия. Это доказывает, что совесть у него нечиста. Ты думаешь? Он платит золотом своему духовнику. Этого ему достаточно, чтобы очистить свою совесть. У тебя нет искушения войти в ту комнату? Мне любопытно, но легко устоять. Можешь быть уверена, что он понаставил тут камер наблюдения. Я не хочу отправиться вслед за этими несчастными. Мне кажется, что я бы пошла сюда ночью в приступе лунатизма. Сатурнина, съезжай из этого дома, прошу тебя. Лучше пойдем со мной. Она отвела Карину в свою комнату. Та лишь взглянула, и у нее перехватило дыхание. Разуйся и пройдись по ванной. Подруга повиновалась. «Пол с подогревом!» «Ляг на кровать!» Карина растянулась на постели и застонала от удовольствия. «Послушай, как тут тихо!» 500 евро в месяц!» — простонала молодая женщина, платившая больше за свою маленькую квартирку в Марн-Лавале. Сатурнина дернула за шнурок. Тотчас появился Милен. «У меня в гостях подруга. Могу я попросить вас принести нам чаю?» Через 5 минут Милен уже ставил в комнате низкий столик, на котором дымился чайник, стояли золоченые чашки и кекс с цукатами. Дождавшись, когда он уйдет, Карина сказала: «Я тебя понимаю. Этот парень хочет на тебе жениться? Соглашайся, а потом устрани его. То есть ты хочешь сказать, чтобы я последовала его примеру? Этот тип убил 8 женщин. Не мое дело вершить суд. Но ты и зануда. Я не хочу сесть в тюрьму. А если ты совершишь идеальное преступление? Такого не существует. И что же? Ты будешь жить с этим чокнутым и ничего не делать? Пока я здесь, он больше никого не укокошит. Ты жертвуешь собой?» Указав подбородком на роскошную обстановку комнаты, Сатурнина ответила: «Это не называется жертвовать собой». Она разлила чай по чашкам и отрезала 2 тонких ломтика кекса. Прежде чем положить свой кусочек на тарелку, посмотрела сквозь него на свет и добавила: «Взгляни, как просвечивает. Засахаренные вишни похожи на рубины, цукаты — на изумруды. Оправленные в прозрачное тесто, они выглядят как мозаика или витраж из драгоценных камней. А положи его на золотую тарелку, и вовсе получится сокровище». «Можно мне стянуть блюдечко?» «Нет. Жаль, я могла бы за него кое-что выручить». Сатурнина улыбнулась. Она была рада видеть подругу. Приятное разнообразие после общения с испанцем. Они проболтали несколько часов. Им было по 25 лет, потом по 22, потом по 18, потом по 15. Когда в дверь постучал Милен, они добрались до 12 лет. «Мсье просит вас разделить с ним ужин». «Я побегу», — заторопилась Карина. «Нет. Пойдем со мной». «Меня не приглашали». «Я тебя приглашаю». «Мне что-то боязно». «Не ломайся». Сатурнина взяла подругу за руку и силой отвела в кухню. Молодая женщина вытаращила глаза от ужаса. «Дон Элимирио, познакомьтесь, это Карина, моя подруга детства». «Добрый вечер, мадемуазель. Выпьете бокал шампанского?» «Но я... мне надо домой. Я предпочитаю не возвращаться слишком поздно. Мне далеко ехать на электричке». «Мой шофер вас отвезет». «Вот видишь», — поддакнула Сатурнина. «Вы наверняка не приготовили достаточно еды», — мялась Карина. «Это не серьезный разговор», — запротестовал хозяин. «С каких это пор ты отказываешься от шампанского?» — спросила Сатурнина. Она приподняла бутылку из ведерка со льдом и воскликнула. «Лоран Перье! Великий век! Вы сделали отличный выбор. Я открою». Дивясь, как запросто ее подруга обращается к серийному убийце, Карина смотрела на нее во все глаза, пока та наполняла три фужера из столетского хрусталя. «За что мы выпьем?» — спросил Дон Элимирио. «Как вчера. За золото». Карине подумалось, что Сатурнина, похоже, и сама слегка повредилась умом. Церемонность, ледяной тон, каким прежде ее подруга никогда не говорила, роскошь окружающей обстановки. Мужчина, смотревший на Сатурнину, как на икону в драгоценном окладе. Все это изумляло и пугало Карину. Испанец поставил третий прибор и принес на стол блюдо омаров. Гостья так растерялась, что воскликнула: «Скорпионы!» «Ты что, никогда не ела омаров?» — рассмеялась Сатурнина. «Ела, конечно же». Они принялись за еду. Карине никак не удавалось разделать омара. Подруга ей помогла. Когда они отделяли клешню, струя сока брызнула прямо в глаз дону Элимирио. Сатурнина расхохоталась. «Извините меня, умоляю!» — воскликнула Карина вся дрожа. «Все в порядке», — добродушно отозвался хозяин. «Вы давно дружите?» «С Атениума», — ответила Карина. «Что, простите?» «Атениум», — вмешалась Сатурнина. «Это средняя школа в Бельгии». «Какое дивное слово! Стало быть, вы обе учились под эгидой Афины». «В самом деле», — кивнула Сатурнина, — «Афина — богиня мудрости». «Держитесь на чеку, дон Элимирио». «Чем вы занимаетесь?» — спросил хозяин Карину. «Работаю в Евро-Диснейленде». «О чем идет речь?» «Это парк аттракционов. Я выстраиваю очереди во дворец ужасов». «Что за странная судьба привела ученицу Афины во дворец ужасов?» «Сначала я работала в парке Валиби в Бельгии. Потом подвернулось место в Евро-Диснейленде. Там лучше платят». «Вам нравится ваша работа?» «Нет». «Почему же тогда вы ею занимаетесь?» «Это лучше, чем служить кассиршей в супермаркете Carrefour». Дон Элимирио посмотрел на двух молодых женщин, словно недоумевая, что у них может быть общего. Сатурнина возненавидела его в эту минуту. Карина, ощутив ее неловкость, сказала: «В 12 лет Сатурнина уже была первой, а я — последней в классе». «Я тоже был последним в классе». «Да, но вы-то могли себе это позволить», — заметила Карина. Сатурнина рассмеялась. «Простите», — сконфузилась Карина, — «я сказала что-то невежливое?» «Нет, ты просто сказала правду». Не в силах проглотить ком в горле, гостья перестала есть. «Можно мне закурить?» — спросила она. «Пожалуйста», — разрешил хозяин. Карина достала из кармана пачку сигарет и зажигалку. Сатурнина и Дон Элимирио тоже взяли по сигарете. Все трое курили молча, глядя на сотрапезников. Это были на диво приятные минуты. Когда Сатурнина прощалась с подругой, та сказала ей: «Как ты с ним разговариваешь?» «Как он того заслуживает, разве нет?» «Да, знаешь, он вообще-то славный». Ты находишь? Ты в него не влюбишься? С ума сошла!» Они обнялись, Карина села в Бентли, и машина укатила. «Мне очень понравилась ваша подруга», — сказал Дон Элемирио Сатурнини на следующий вечер. «Слова хлеба не просит». «Опять бельгийское выражение?» «Нет, этому выражению я научилась во Франции. Это значит, что вы запросто можете хвалить Карину. Вам это ничем не грозит и ни к чему вас не обязывает». Испанец проигнорировал грубость. «Она может приезжать, когда захочет», — сказал он. «Я на это рассчитываю». «Я вам не нравлюсь, не так ли?» «От вас ничего не скроешь». «Почему?» «Я представляю себе доктора Питио, задающего такой же вопрос очередной женщине». Примечание. Доктор Питио, Питио Марсель. Годы жизни 1897-1946. Парижский маньяк. Во время войны убивший множество людей. В 1944 году в его доме на улице Ле Сюэр были найдены останки 27 человек. После громкого судебного процесса казнен на гильотине в 1946 году. Его история легла в основу фильма «Доктор Питио», снятого в 1990 году. Конец примечания. «Сегодня воскресенье. Я не видел вас утром на мессе. Я не верю в Бога». «Как это возможно?» «А вы бы верили в Бога, если бы так не нуждались в его прощении?» «Я верил всегда». «Это ваше воспитание». «Нет, это от природы». «Почему же это не помешало вам открыть дверь темной комнаты?» «Какая связь?» «Почему вы не защитили этих женщин от них самих?» «Католичество — это ведь религия любви, не так ли?» «Любовь — это вопрос веры. Вера — вопрос риска. Я не могу устранить этот риск. То же самое сделал Бог в Эдеме. Из любви к своему созданию он не устранил риск». «Довольно странная логика». «Нет, высшее доказательство уважения. Любовь предполагает уважение». «То есть вы считаете себя Богом?» «Любить значит быть Богом и принимать Бога в себе». «Вам место в дурдоме». «А что для вас любовь?» «Я не знаю». «Вот видите, вы критикуете, а сами не можете ничего предложить». «Так, на мой взгляд, лучше». «Вы никогда не любили?» «Пожалуй, нет». «Вот увидите, когда это с вами случится, вы сами себя не узнаете». «Возможно, но такой, как вы, я не буду». «Как вы можете это утверждать?» «Я знала людей, которые любили. Не все они были чудовищами». «Вы полюбите меня». «Как вы можете быть столь самоуверены?» «Любить значит быть Богом и принимать Бога в себе». «Будь это правдой, все любящие были бы любимы в ответ». «Нет, Бог не всегда любим, но вы слишком прекрасные, чтобы не любить Бога». «Согласимся с вашей логикой. Если бы я вас любила, я тоже была бы Богом и принимала бы Бога в себе, а если бы я была Богом, то отправила бы вас в ад, в который я не верю, но верите вы». «Нет, если бы вы были Богом, то сжалились бы надо мной». «А вы сжалились над этими несчастными женщинами?» «Конечно». «Иезуит!» «Иезуиты мне нравятся, хоть я и предпочитаю суд Святой Инквизиции». «Я могла бы посмеяться над вашими мнениями, если бы не знала их пагубных последствий». «Что вы думаете о чрезмерном любопытстве?» «Понимаю, куда вы клоните». «Ответьте же». Вздохнув, Сатурнина проговорила: «Терпеть не могу чрезмерного любопытства, это гнусно». «Вот видите?» «И все-таки есть нечто хуже любопытства. Есть люди, считающие себя вправе карать любопытных. Вашей казуистикой вы меня не переубедите. Я не знаю ничего хуже вашего самодовольства. А как бы вы поступили на моем месте? Заперла бы комнату на ключ, если бы не хотела, чтобы вы в нее заходили. Вы изначально поставили бы крест на доверии. Я не витала бы в облаках. Я смирилась бы с человеческой натурой. Дон Элемирио с задумчивым видом отпил глоток «Дом Периньона» 1976 года и произнес: «Так молода и уже во всем разочарована. Сами видите, до чего довел вас блаженный оптимизм». «Хорошо. Представьте себе, я последую вашему совету и запру дверь на ключ. Квартира-съемщица обшарит весь дом до последнего уголка и рано или поздно ключ отыщет. Стало быть, она все равно войдет в темную комнату. Каковы будут тогда ваши действия?» «Никаких действий». «Как это никаких?» «Я буду разочарована, сердита, огорчена, но я ничего не стану делать». «Мы понимаем друг друга». Сатурнина поморщилась и сказала: «Если бы мы с вами не пили лучшее в мире шампанское, я бы немедленно ушла при виде такого криводушия. Так возьмите бутылку в свою комнату. Терпеть не могу пить одна. Предпочитаю самое худшее общество. У вас все в превосходной степени. А есть мы сегодня не будем?» «Будем. Остались скорпионы, как выразилась ваша подруга. Еще день они не простоят. Давайте скорпионов». Дон Элемирио достал из холодильника омаров. «Что мне еще вас нравится, так это ваш тон. Вы велите мне заказать шампанское. Вы говорите: давайте скорпионов. Мне так сладостно вам повиноваться. Я такая только с вами». «Так я избранный. В вашем присутствии со мной это происходит само собой. Быть может, это первые ростки любви? Вряд ли. Но мне нравится показывать вам, что я вас не боюсь». «Меня никто не боится. Я кроток, как агнец». «Смеетесь? Карина перед вами дрожала от страха». «Это ученица Афины? Это весталка из дворца ужасов?» «А между тем она не из пугливых. Все женщины вас боятся. Это их и притягивает куда больше, чем ваш титул гранда». «Вы-то ведь не боитесь? Вы не боитесь меня, потому что чувствуете, насколько я безобиден?» Сатурнина закатила глаза, продолжая разделывать омара. «Откуда у вас такое красивое имя?» «От бога Сатурна. Это римский аналог греческого Кроноса, Титана, отца Зевса. В ваших краях, я смотрю, ни в чем себе не отказывают». «Надо же, именно вы это говорите. Прилагательное «сатурнический» противоположно прилагательному «жизнерадостный». Сатурн слыл печальным, не в пример своему сыну, весельчаку Юпитеру, который не взлюбил его за меланхолию и прогнал с небес старика отца. Вот и имея детей после этого. А вы склонны к меланхолии? Нет. Это, может быть, еще придет. А что значит «элемирио»? Не знаю. В арабской этимологии так трудно разобраться. Он наполнил фужер молодой женщины, и та тотчас подняла его. «Чистый бархат это шампанское, золотой бархат. Невероятно!» — проговорила она.